Глава 19. СПА-отель. Часть 1. Ему пришлось подождать почти неделю. Мать отвела его к врачу через пару дней после нападения. Терапевт тщательно осмотрел Неда и сделал заключение, что тот абсолютно здоров, но отметил, что пока не спадает жара, лучше мальчику не перенапрягаться. Линда рассказала доктору Мелкеру о произошедшем, и его мнение совпало с мнением Майкла. Врач добавил, что приступ головокружения у Неда мог быть спровоцирован голодом, так как все произошло во второй половине дня. А легкий ланч – норма для летних месяцев. Он посоветовал Линде давать Неду больше фруктов между приемами пищи. После визита к врачу она почувствовала облегчение. По дороге домой они заехали в магазин спорттоваров и купили Неду бейсболку для защиты от солнца. Мальчик вел себя послушно, но безучастно. Поход к врачу, бейсболка – все это, очевидно, было важно для его родителей, но сам Нед понимал, что когда настанет час, это ему никак не поможет. Эти дни он потратил на тщательную проработку плана и подготовку к экспедиции. Список необходимых вещей увеличивался, пока его рюкзак не оказался набит до отказа. Он хотел, чтобы вылазка и последующее столкновение с врагом прошли по возможности по его правилам. Нед считал, что приняв решение отправиться в СПА-отель, он взял инициативу в свои руки. Более того, он намеревался выдвинуться сразу после завтрака, чтобы в его распоряжении был весь световой день. Нед с интересом изучил прогноз погоды. Через 6 дней после нападения жара спала. Температура не поднималась выше 30 градусов, а устойчивый ветерок сделал погодные условия еще более благоприятными. Нед понимал, что больше медлить нельзя. Он заранее подготовил родителей, сказав, что собирается гулять весь день и ловить лягушек и раков. Он намекнул, что все время будет в компании Лузгаря и Мутного. Родители не возражали, только попросили соблюдать осторожность и не снимать бейсболку. Впервые в своей жизни Нед по-настоящему солгал своим родителям. Ему это не нравилось, но другого выхода он не видел. Еще он переживал, что если ему не суждено вернуться из СПА-отеля, то эта ложь навсегда омрачит последние часы, проведенные с родителями. Нед раздумывал о том, чтобы написать им записку. Он мог бы спрятать ее среди своих вещей в ящике комода. Тогда они найдут ее спустя какое-то время, если, и только если, случится страшное. Но когда он попытался написать записку, то столкнулся с трудностями. Он снова убедился в том, как сложно сформулировать его проблему. Наконец он сдался и написал просто: «Мама и папа, я буду любить вас всегда. Нед». Он поставил дату, запечатал листок в конверт и положил его под стопку чистых рубашек во втором ящике комода. Еще Нед хотел увидеться с Лузгарем и Мутным. Они были его единственными друзьями в Линхейвене. Но он боялся, что если он встретится с ними, то расскажет им все, в том числе и о своих планах вернуться в СПА-отель. Тогда они расстроятся и, возможно, помешают ему. Нет. Ему оставалось лишь надеяться, что они еще увидятся после того, как он разберется со своей проблемой. Идя по улицам Линхейвена к своей цели, Нед размышлял о том, что с ним может произойти в этот день. Он старался избегать подобных мыслей, не из-за страха, хотя, конечно, ему было страшно, но прежде всего, он не хотел, чтобы мысли о различных вариантах развития событий отвлекали его. Главное — сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас. Но теперь по дороге в СПА-отель он больше не сдерживал себя. Весь смысл этой экспедиции заключался в том, что как только Нед снова окажется в СПА-отеле, что-то произойдет. Но что именно? Он встретит дьявола, будет сражаться за свою душу, увидит огромный фосфорицирующий воздушный шар, фантом или ничего? Последний вариант беспокоил его больше всего. Если в СПА-отеле ничего не произойдет, то значит он ошибался. Призрака не существует, все это было лишь у него в голове? Или его ставка не сыграла? Он знал, что глупо рассчитывать на свою победу. Но у него были все шансы на то, чтобы выжить. Он верил в это. Он просто не мог по-другому. При альтернативном раскладе они его заберут. Он умрет. Смерть. Нед не исключал, что может умереть, поэтому и написал записку родителям, но старался об этом не думать. Иначе не смог бы продолжить свой путь. Кроме того, люди всегда уверены, что выживут, несмотря ни на что. Человеческое сознание отвергает саму мысль о собственной неотвратимой смерти, а сознание ребенка и вовсе не знает, что это такое. Нед пересек старые железнодорожные пути и пошел вдоль длинной подъездной дороги. В этот раз он войдет в отель через главный вход. На то были две причины. Во-первых, это гораздо проще, чем опять лезть через заднюю стену, и Нед сэкономит время и силы. Во-вторых, это своего рода психологический прием. Он возвращается тем же путем, которым сбежал в прошлый раз, поворачивая время вспять, но в свою пользу. Когда он дошел до главного входа, страх сменило нарастающее чувство волнительного ожидания. И пусть он стоит перед воротами, ведущими в ад, это же настоящее приключение. Нед понимал, что, возможно, совершает самую большую ошибку в своей жизни, но был максимально готов к тому, что его ждет. Он напомнил себе о возможных преимуществах на своей стороне. Кто знает, может, у неизвестных сил, с которыми столкнулся Нед, существуют пределы. И, возможно, то, что он решил бросить им вызов, самый разумный шаг при сложившихся обстоятельствах. Стоя на пороге огромного здания, Нед осознал, что в любом случае добьется успеха. Если сегодня ничего не произойдет, то он, по крайней мере, сможет покорить старый спа-отель и исключит его из списка составляющих своего кошмара. Да, убеждал он себя, он все делает правильно. Так или иначе, его сегодняшняя миссия — это шаг вперед. Он заткнул за пояс крест, сделанный им из двух палок, и подлез под досками, прибитыми к дверному косяку. Оказавшись внутри, мальчик выпрямился в полный рост. Он снова здесь. Первым делом он нашел место на полу, где была начертана угрожающая надпись. Тогда он стер ее ногой и теперь увидел, что ничего не изменилось. Надпись никто не восстановил. Хороший знак. Лобби отеля тоже ничуть не изменилось. Хотя в прошлый раз Нед провел здесь всего несколько минут, атмосфера казалась ему знакомой. Не зловещей, а мертвой. Не опасной, а просто печальной. Снова он представил себе, каким роскошным был этот отель во времена своего расцвета. Сияющий дворец, богатство и красоты. Но главное, не забывать, что теперь это всего лишь руины. Согласно плану, он собирался подняться по широкой лестнице на верхний этаж, осмотреть комнаты там, потом спуститься на этаж ниже, повторить процедуру и так, пока не дойдет до первого этажа. По расчетам Неда, к полудню он обойдет все здание отеля за исключением подвала, который он решил оставить на потом. Нед вовсе не боялся снова спускаться в темноту. Он взял с собой два фонарика и запасные батарейки. Просто понимал, что если осмотрит сначала остальные помещения, то сможет подступиться к подвалу с сильных позиций. Лестница шла вокруг центрального атриума. Краска и обои лоскутами свисали со стен. Нед дотронулся до одной полоски, и она рассыпалась между его пальцев. «Похоже на странное создание, которое линяет изнутри», — подумал он. Остаток пути до площадки верхнего этажа Нед проделал без остановок. Там он с удивлением обнаружил, насколько разными могут быть зрительные перспективы. Казалось, словно ярко-голубое утреннее небо лежит прямо на крыше отеля. Так близко и осязаемо, что Нед почти поверил, что сможет оторвать от него кусочек, если получится дотянуться через сломанную раму застекленной крыши. Потрясающая иллюзия. Возможно, нечто похожее испытывал Джек, когда лез по бобовому стеблю сквозь облака. Нед обернулся и посмотрел вниз, в лестничный колодец. У него перехватило дыхание, словно он смотрел в телескоп с обратной стороны. Первый этаж отдалялся от него, будто дно бездны. Казалось, все здание наклонилось в сторону Неда, чтобы столкнуть его в проем. Он крепко схватился за мраморные перила и зажмурился, чтобы побороть ужасное ощущение того, что он соскальзывает в бездну. Было что-то притягательное, смертельно притягательное в том, чтобы смотреть вниз, и Нед понимал, что ему нельзя поддаваться этому искушению. Может ли здание на самом деле вертеться вокруг него? Конечно, нет. Но тогда почему Неду казалось, что он висит вверх ногами? «Это иллюзия, оптический трюк», — убеждал он себя. «Просто отель хочет поздороваться. Не забывай про здравый смысл, не позволяй использовать твои ощущения против тебя». Самообладание постепенно вернулось к нему. Ему стало лучше, и он твердо решил не поддаваться иллюзиям. Нед открыл глаза. Теперь зрение не обманывало его. Он отошел от лестничного колодца. Пора заняться осмотром комнат. На полу лестничной площадки валялся мусор, который ветер годами надувал через разбитое окно в потолке. В основном гниющие листья и ветки. Летняя жара иссушила здешний воздух, но сегодня в нем витала приятная прохлада, смешанная со сладким древесным ароматом. Нед двинулся к коридору слева, внимательно смотря под ноги, на случай появления змей. Когда он осмотрит левый флигель, то снова вернется к лестнице и перейдет к правому. Коридор напоминал ему пещеру, темную и манящую. Что-то не так. Нед помнил, что окна верхних этажей не заколочены, поэтому коридор должен быть хорошо освещен. Но нет, он ошибался. Должно быть, двери всех комнат закрыты, а дневной свет из потолочного окна над лестницей не достает до коридора. Нед достал фонарик из рюкзака, включил его и вошел в мрачный тоннель. Почти сразу же он вскрикнул и отпрянул назад, споткнувшись и потеряв равновесие. Фонарик выпал из его рук, и Нед поспешил подобрать его. К счастью, он работал. Мальчик осторожно шагнул вперед. Что же я увидел? Что-то неожиданное, но не страшное. Стену или какую-то перегородку, но было в ней что-то странное. Луч фонарика шарил по темноте. Вот она, полупрозрачная серая вуаль, свисающая с потолка до самого пола. Крошечные тени разбежались в стороны за ней, вернее, в ней. Нед понял, что это пауки. И вуаль на самом деле состоит из десятков, сотен паутин. Целая колония. Пауки захватили коридор левого флигеля. Нед вернулся на лестничную площадку и нашел там кусок дерева. Потом снова подошел к паутине и попытался проделать в ней проход. Паутина оказалась необыкновенно плотной. К его удивлению, она была глубже, чем он мог предположить, просто бесконечной. Как только Нед начал проделывать в ней дыру, несколько пауков направились прямо к нему. Он сделал шаг назад и отбросил палку. В США вводится только один вид ядовитых пауков — черная вдова. Он понятия не имел, что за пауки свили ту паутину, но они точно не принадлежали к ядовитому виду. Но совсем безобидными они тоже не выглядели и казались агрессивными. Нед вернулся на лестничную площадку и на этот раз подобрал с пола большой кусок штукатурки. Он немного крошился, но в целом казался достаточно крупным. Мальчик снял рюкзак и со всей силы зашвырнул кусок штукатурки в паутину. Он должен был пролететь ее насквозь и упасть на пол, но вместо этого бесшумно исчез во тьме коридора. Нед не верил своим глазам. Он нашел еще один кусок штукатурки и бросил его с такой силой, что у него заболела рука. Но снаряд снова бесшумно сгинул во тьме. Что же это за пауки такие? Нед взял оба фонарика в руку и подошел как можно ближе к паутине. Он прислонился щекой к стене и направил свет фонарика вдоль нее. Впереди не было ничего, кроме паутины. «Колония пауков заполняет собой весь коридор», — подумал Нед. «Отсюда и до конца крыла». Его губы округлились, словно он хотел сказать «Ух ты!», но ни звука не вырвалось из его пересохшего горла. Теперь он направил свет в центр паутины, в то место, где он пытался проделать дыру. Несметная армия пауков шевелилась в ее глубине. Паутина, словно серебряное кружево, поблескивала в свете фонариков. Она была испещрена туннелями и напоминала Неду швейцарский сыр. «Эти ходы нужны для вентиляции», — подумал он, — «и для передвижения внутри паутины. Что-то вроде скоростного шоссе. Кроме того, через эти отверстия внутрь могут попасть насекомые». Все это сооружение было невероятно хорошо продумано и собрано. Нед заметил несколько крупных коконов, подвешенных к сводам паучьего королевства. Они напоминали жуткие елочные игрушки и иссушенные головы туземцев. «Птицы?» Нед не слышал, чтобы пауки охотились на птицы, но начинал верить в то, что в этом месте все возможно. Не такое уж и фантастическое допущение. Воробьи залетали в здание через разбитое окно в крыше, попадали в эту огромную паутину, а тысячи крошечных пауков убивали несчастных. Это вполне могло бы происходить в тропических джунглях. Так почему не здесь? Только так Нед мог объяснить то, что видел. Интересно, пауки откладывают яйца? Возможно, но он не знал наверняка. В любом случае, эти коконы не похожи на хранилище яиц, слишком большие. Они больше походили на запас еды или на трофеи. Нед перешел в другой флигель и столкнулся с тем же самым, с огромной колонией пауков. Значит, они властвуют и на верхнем этаже спа-отеля в обоих флигелях. Только на центральной лестничной площадке их нет. Нед уселся на пол на пару минут и посмотрел налево, потом направо. Он раньше видел большие паутины, но не такие огромные. Во всяком случае, в них не было ничего сверхъестественного. Возможно, это крайне необычный естественный феномен и только. Естественный феномен, который можно объяснить с научной точки зрения. Возможно, вода в минеральных источниках испортилась, он слышал что-то о скандале, произошедшем несколько десятилетий назад. И обычный садовый паук превратился в мутанта, который вьет огромной колонии из крепкой паутины. Почему бы и нет? Берджес Мередит мог бы снять про этих пауков сюжет для своей передачи «Эти удивительные животные», но они не имеют никакого отношения к проблеме Неда. Он снова взглянул на ближний коридор и заметил какое-то движение. Несколько пауков на полу. «Но они же не охотятся», — подумал Нед. «Они просто ждут, пока жертва запутается в паутине. Хотя, может, это еще одна их необычная особенность. Их так много, что в поисках жуков они рыщут среди листвы на полу. Для такой огромной колонии требуется много пищи». «Много пищи? Нет, это безумие», — подумал Нед. Но теперь он заметил еще больше пауков, ползающих по лестничной площадке. «Что они делают? Хотят окружить его и поймать в ловушку? Глупости. Это всего лишь маленькие паучки и вряд ли могут прокусить человеческую кожу, но их становилось все больше». И Нед вспомнил о птицах в коконах. Обескровленных и мумифицированных. Ему стало не по себе. Он убрал фонарик, встал и надел рюкзак на плечи. Вторая волна пауков собралась возле входа в другой коридор. Нед оказался в окружении. Беспокойство сменилось досадой, затем гневом. Казалось, нет, этого просто не могло быть. Это просто смешно и невозможно. Он смутно помнил историю Гулливера, которого связали лилипуты, но Нед знал, что это сказка. Хотя однажды утром, не так давно, он проснулся и не мог пошевелиться. Даже его веки были сшиты. И тогда он чувствовал, как по его лицу ползает паук. Настоящий паук, и, возможно, ему следовало лучше задуматься над тем, что это могло означать. А что, если тот паук и эти его собратья являются одной из многих манифестаций фантомной сущности, присутствие которой он чувствовал и голосов, которые он слышал? Разве сверхъестественные силы не могут принимать различные формы, подобно тому, как вампир превращается в летучую мышь, а человек — в оборотня? Зачем ты стоишь здесь? Пауки выдвинулись на лестничную площадку, словно приливная волна. Они покрыли пол серо-коричневым ковром и неумолимо приближались к центру. Когда один паук слишком близко подполз к Неду, он смахнул его носком ботинка, но сделал это машинально. Пауки больше его не волновали. «Иди». Было интересно за ними наблюдать. Чтобы колония таких размеров функционировала должным образом, ее обитатели достигли наивысшего уровня кооперации. Пауков можно рассмотреть как составные части единого целого, высшего существа, чем-то похожего на Вальвокс, любимый микроорганизм Неда. Да, эти пауки были поистине необыкновенными. Убирайся отсюда! Нед не хотел никуда идти. Теперь пауки напоминали ему ласковые волны прилива. Как хорошо было бы просто лечь и позволить им омыть себя. Это принесет приятную прохладу и сладость. Именно. Да, он ляжет и искупается в них, и откроет рот, чтобы они наполнили его изнутри прохладой и сладостью чистейшей воды. Всего пара капель. Для начала. «Они тебя гипнотизируют. Убирайся отсюда, пока еще можешь!» Ноги Неда двинулись почти против воли, и от движения у него закружилась голова. Он закрыл глаза в надежде прекратить головокружение. С каждым шагом он слышал ужасные хлюпающие звуки. Казалось, они пытаются что-то ему сказать, но он не мог разобрать, что именно. Это были крики агонии, которые молили его прекратить. Каждый его шаг уничтожал десятки насекомых, и звуки, которые сопровождали их гибель, воплощали отчаяние. «Не поступай так с нами», — говорили они. «Не убивай нас, не бросай нас!» Но тело Неда продолжало движение, и звуки становились все более невыносимыми. Потом его нога опустилась на чистую мраморную ступеньку, ботинок скользнул по налипшей на подошву паучьей массе и, совершив кувырок в воздухе, Нед рухнул на каменную поверхность. Острая боль выдернула его из морока, и он смог остановить падение, пролетев несколько ступенек вниз. Он сел, прислонившись к стене лестничного пролета. На лбу вскочила шишка, а левая рука болела, потому что он на нее приземлился, но серьезных травм, к счастью, не было. Внезапно Нед завопил и схватился за ногу. Ему показалось, что в его голень вонзилась раскаленная игла. Он оттянул штанину и увидел паука. Нед раздавил его между пальцев и быстро вытер руку от джинсы. Серая слизь, тоже тошнотворное вещество, что и на обуви, его чуть не вырвало, и несколько минут он не мог пошевелиться. Пауки. Они облепили его там, наверху. Свежие воспоминания волной накрыли его, и он поежился при одной мысли о том, что с ним могло произойти. «Оно действительно находится в этом здании», — грустно подумал он. Ставки в игре выросли. Дважды он чуть не проиграл, чуть не сдался, как агнец на заклании. Насколько еще испытаний хватит его сил и удачи? Пауки. Как близок он был к тому, чтобы просто лечь и позволить им поглотить его. Вряд ли могут прокусить человеческую кожу. Ха! Они бы прогрызли его глаза, залезли в его голову через глазницы и скатились вниз по пищеводу. Нед с трудом поднялся на ноги и посмотрел на лестничную площадку верхнего этажа. Они все еще ждали его там, на случай, если он полный идиот и решит вернуться. «Простите, ребята, я не ваш ужин. Скажите спасибо, что я огнемет с собой не захватил». Но, несмотря на мысленную браваду, Нед испытывал настоящий шок. Гибель была близка. Он как можно быстрее соскреб паучью массу с ботинок и спустился на следующий этаж. Здесь коридоры обоих флигелей были абсолютно свободны. Дневной свет заливал их через слегка приоткрытые двери номеров. Казалось, каждая из комнат приглашает Неда зайти внутрь. На верхнем этаже у него так и не получилось исследовать ни одну из них. Здесь же все двери были для него открыты. И он не знал, радоваться ли ему или бояться. С чего начать? По крайней мере, этот этаж был больше похож на заброшенное здание. «Будь осторожен. Ничего не принимай за чистую монету». Он осторожно пошел вдоль первого коридора. Двери по левой стороне вели в комнаты, выходившие окнами на лабиринт садов. Справа располагались номера, окна которых были видны на фасаде отеля. Он решил начать с левых, а к противоположной стороне перейти на обратном пути к лестнице. Нед толкнул первую дверь. За ней оказалась абсолютно пустая комната средних размеров. На полу валялось несколько ржавых пивных банок и то, что осталось от какого-то журнала. Нед склонился над страницами и увидел фотографию обнаженной женщины. Типографские цветы выцвели, придав картинке голубоватый оттенок. Он попробовал перевернуть страницу носком ботинка, но страницы слиплись между собой. Однажды он уже видел такие фотографии в школьном дворе в Вашингтоне. Из-за них у него внутри появлялось странное ощущение. Нед подошел к окну, распахнул его и выглянул в сад. Ему показалось, что с прошлого раза территория отеля изменилась, но, возможно, дело в том, что он смотрел на нее с высоты. Нед вышел из комнаты, испытывая легкое разочарование. Ничего интересного, лишь следы побывавших здесь какое-то время назад подростков. Следующая комната оказалась такого же размера, что и предыдущая. В ней были те же самые выгоревшие и облупившиеся стены и такой же паркетный пол, на котором валялось чуть больше пивных банок и женские трусы. Похоже, они лежали здесь достаточно давно, потому что Нед не сразу понял, что это за тряпка, и снова испытал это странное ощущение. Зачем приходить сюда, заниматься бог знает чем и уходить без трусов? Бред какой-то. Третья комната оказалась точно такой же, только совершенно пустой. И четвертое. Неду это начинало надоедать. Он шел вдоль коридора и с ноги открывал двери в пустые комнаты одну за другой. Отель оказался не таким, как он ожидал, по крайней мере, на этом этаже. Но по мере приближения к концу флигеля он заметил что-то необычное. Ему показалось, что чем дальше от лестницы, тем уже становится коридор. Это игра воображения или очередная оптическая иллюзия? Нет, потолок в этой части коридора был определенно ниже, а стены ближе. Нед обернулся. Ему показалось, что он находится в туннеле, все четыре стороны которого сходятся в точке, где он стоял. Нед открыл последние две двери с левой стороны коридора. Ничего. Он дошел до конца флигеля и повернул назад, заглядывая в комнаты на противоположной стороне. Но теперь перспектива выбила его из колеи. Стены и потолок сомкнулись вокруг него, и он почувствовал, что находится в ящике. Казалось, все здание обволакивает его, переносит свой вес на его тело. Само по себе пугающее ощущение, но еще страшнее его сделала волна скорби и печали, накрывшая Неда. Он начал горько плакать. Его тело сотрясали рыдания, и ему казалось, что он вот-вот разлетится на осколки. Какой-то всеобъемлющий, ужасающий образ сковал его сознание. Он не понимал, что конкретно происходит, но это было как-то связано с его матерью. Она в беде. Ей грозит смертельная опасность. Возможно, она умирает в эту самую минуту, и Нед никак не может ей помочь. У него было чувство, словно его похоронили заживо, а спа-отель стал его склепом. «Мама, возьми меня с собой!» Ее лицо то появлялось, то исчезало перед его мысленным взором, словно фрагмент забытого сна. Ее глаза расширились от ужаса, а губы, жуткого лилового цвета, двигались лихорадочно, но беззвучно. Потом мамино лицо стало отдаляться и исчезло вдали, как бледная монетка, брошенная на счастье. Нед завыл и побежал за ним. «Не бросай меня, мамочка!» Нед бежал, и, казалось, его тело сделалось легче и быстрее, словно он растворялся, превращался в субатомную частицу со скоростью света, летящую в никуда. Нед выбежал из коридора на лестничную площадку и резко остановился. Мать исчезла, видение улетучилось. Он снова был мальчиком в собственном теле. Его пронзила боль, и он согнулся пополам, шумно хватая ртом воздух, потом тяжело и бесцеремонно опустился на пол. Влага стекала по лицу, но он не знал, пот это или слезы. Ему было все равно. Самое важное заключалось в том, что он вырвался. Нед все еще дрожал, но смог улыбнуться. Оно снова попыталось до него добраться, но потерпело неудачу. Сюрприз-сюрприз. Очередной тайм позади, и аутсайдер продолжает лидировать. Призрак даже не погнушался использовать образ матери, но у него ничего не получилось. «Я смогу», — думал мальчик. «Пускай я набью пару новых шишек и синяков, и у меня больше не останется сил, но я справлюсь. Обязательно!» Наконец Нед отдышался и был готов двигаться дальше. Он встал и подтянул лямки рюкзака. Деревянный крест все еще торчал у него из-за пояса, но Нед заметил, что он слегка погнулся. Наверное, из-за падения с лестницы. Он поправил его. Теперь он пошел в противоположный флигель. Первые две комнаты оказались пустыми. Когда Нед вернулся в коридор, то заметил какое-то движение в дальнем конце флигеля. Тень появилась, потом исчезла в одной из последних комнат. Может, ему показалось, но существовал только один способ выяснить это. Нед не мог позволить себе отвлекаться на другие комнаты, когда что-то подбирается к нему. Медленно, но решительно, он направился вперед по коридору к месту, где, как ему показалось, он видел движение. Он вынул маленький охотничий нож из ножен и держал его наготове. Нед снова подумал о матери. Что если она и правда в беде, как тогда, много лет назад, в вашингтонской квартире? Вдруг ей плохо, и она лежит на полу совершенно одна. Отец Неда сейчас на работе. Дома нет никого, кто мог бы помочь ей или вызвать врача. Нед слышал о том, что у некоторых людей в экстренных ситуациях бывают предчувствия или телепатические вспышки. Что, если он испытал нечто подобное? Он попытался отогнать эту мысль, списав ее на проделки призрака, но она продолжала свербеть в его сознании. Вдруг она звала его в кризисный момент. Возможно, эта экспедиция в спа-отель на самом деле — уловка, чтобы выманить Неда из дома и воспользоваться уязвимостью его матери. Нет, только не это. И если это действительно так, то он несет прямую ответственность за... Нет, нет, нет! Нед не заметил, как дошел до конца коридора. Образ матери снова наполнил сознание. Она упала и лежит, может быть, на кухне или в гостиной, или на холодном кафельном полу в ванной. Из радио слышны глупые голоса, которые соревнуются с монотонным урчанием кондиционера. Она лежит на полу. Она окоченела. Ее зубы крепко сомкнуты, а в уголках губ, шокирующих лиловых губ, поблескивают несколько пузырьков слюны. Почти белое лицо постепенно синеет, словно негатив. Веки полуоткрыты, обнажая стеклянный блеск невидящих глаз. Она не дышит. «Мамочка!» Нед видел все это с пугающей ясностью, но ничего не мог сделать. Демон выманил его на безопасное расстояние, в место, где он был бесполезен. Он вошел в последнюю комнату и подошел к окну, выходящему в сад. Его мать мертва. Он знал это. Он потерял ее. Он отдал ее. Он позволил забрать ее без борьбы. Нед встал на широкий подоконник, кованая решетка прогнулась на пару сантиметров под его весом. Больше некуда идти. Нечего делать. Его мать мертва. Он взглянул на нож в руке. Лезвие поблескивало на солнце. Какой чудесный день. Но его мать мертва. Дикая растительность в саду шелестела на ветру, словно морские волны, прохладные и манящие. Нед снова взглянул на нож. Отблеск солнца слепил его глаза, но он не мог оторваться. На лезвии что-то было. Лицо матери, увенчанное сияющей короной. «Мамочка!» Он вытянул руку на уровне глаз и держал в ней нож, словно факел, но теперь образ матери удалялся от него, дрейфовал в сторону зеленой глубины сада. «Не бросай меня, возьми меня с собой!» Отчаяние и чувство потери переполняли его, но в эту секунду Нед понял, что он может навсегда остаться с матерью. У него остался последний шанс. Он мог полететь, да, и он выпорхнет из окна и нырнет в зеленую воду сада прямо за ней. Он подвел ее, отпустил, и теперь остался единственный способ все исправить. Мертвы, но вместе. Только так. Навсегда. «Мамочка, я иду!» Решетка прогнулась на несколько сантиметров с правой стороны, и Нед ударился об оконную раму. Нож выпал из его вытянутой руки и перевернулся в воздухе, словно подбитый истребитель. Он шумно ударился о чугунную решетку и упал на землю далеко внизу. Нед спрыгнул с окна в комнату. Его организм инстинктивно среагировал на опасность. Он отошел от окна еще на один шаг. Синь неба и зелень сада, которые были видны из окна, менялись. Пока он стоял и смотрел на них, они становились темнее, пока не слились в одно черное облако. Солнце исчезло, за окном не было ничего, кроме кромешной тьмы, и теперь она пробиралась в комнату. Ее тонкие щупальца облизывали стены и пол. Нед выскочил из комнаты и захлопнул за собой дверь. «Все хорошо», — пытался убедить себя мальчик. «Здесь ничего для меня нет». Он пробежал по коридору и вернулся к безопасности лестничной площадки, залитой светом. Неду было тяжело думать о том, что только что произошло. Что спасло его? Ни ангел-хранитель, ни крест у него за поясом, и уж точно не выдержка с его стороны. Возможно, все дело в удаче. Он чувствовал себя подавленным, но ему хотелось верить, что очередное чудесное спасение означает, что ему суждено выжить в этой схватке. Хотелось верить, но был ли он на это способен? Как мог человек одолеть силы, которые с легкостью играли с его сознанием и чувствами? «Быть может, именно это со мной и происходит», — думал он. «Со мной кто-то играет, дергает за ниточки, загоняет в угол, подвешивает над пропастью и вытягивает из нее в последний момент для того, чтобы отсрочить неизбежное. Оно может забрать меня тогда, когда захочет. Что ж, наиграйся со мной вдоволь», — с горечью подумал Нед. Его переполняла злоба, ненависть и разочарование из-за того, что он не в состоянии нанести ответный удар. Он не хотел сдаваться без боя, словно оцепеневшее пугало. Нед спустился на следующую лестничную площадку. Он устал, но ему осталось осмотреть всего один этаж. По крайней мере, если он решит выпрыгнуть из окна, у него будет больше шансов не разбиться. «Хоть какая-то хорошая новость», — подумал он. «Ха-ха». Комнаты на трех верхних этажах, по-видимому, предназначались для гостей отеля. Здесь же он рассчитывал найти офисы, переговорные, комнаты прислуги, столовую и тому подобное. Он пошел вдоль одного из коридоров, но остановился после пары шагов. Он услышал какой-то шум. Невнятный, доносившийся издалека, но в нем было что-то знакомое. Нед сделал еще несколько шагов и снова остановился. Гул становился все громче. Он огляделся, но ничего не увидел. Источник звука находился не в коридоре и не на лестничной площадке, он доносился из противоположного флигеля. Нед задумался, стоит ли ему прямо сейчас идти туда или не обращать внимания на звук и осмотреть сперва этот коридор. Но как можно что-то здесь игнорировать? Не успел он принять решение, как несколько крошечных черных точек попали в его поле зрения. Сначала он подумал, что это очередной обман, но вскоре понял, что видит их на самом деле. Их количество быстро увеличивалось. Жужжание стало громче, противнее и настойчивее. Потом они вылетели из противоположного коридора и заполнили лестничную площадку. Пчелы, шершни, осы. Без разницы, какие именно насекомые. Нед сразу понял, что у него проблемы. Они жужжали как-то по-особенному агрессивно. Он поборол желание бежать в сторону лестницы. Для этого было уже слишком поздно. Они наверняка догонят его. На лестничной площадке их уже было слишком много, и с каждой секундой становилось все больше. Насекомые образовывали не плотный рой, а скорее клубящееся облако. Огромная эскадрилья неуправляемых ракет, которые летают кругами в поисках цели. Именно это ужасное жужжание он множество раз слышал дома, но здесь оно приобрело новое, более пугающее измерение. Теперь этот звук мог стать для мальчика фатальным. Вопрос о том, ядовитые они или нет, больше не стоял. Пчелы могут убить человека. Точка. Нед осторожно сделал шаг в сторону, но это движение произвело эффект гальванического шока. Пчелы среагировали мгновенно и полетели в коридор прямо на Неда. Мальчик бросился бежать. Ему казалось, что он совершил последнюю ошибку в своей жизни, которую невозможно исправить. В этом флигеле они поймают его в ловушку. Он бросил быстрый взгляд через плечо. Пчелы заполняли коридор, словно горячий расширяющийся газ, и приближались к нему. Его мысли утонули в жужжании. Он видел конец коридора впереди. Интересно, что он будет делать, когда добежит до него? Но тот ближе не становился. Воздух превратился в густой суп, а потом в желе, и его тело увязло в нем. Чем быстрее Нед старался бежать, тем медленнее двигался. Пчелы почти его догнали. «Хватит бежать!» «Уходи из коридора!» Нед навалился на одну из дверей и открыл ее. Оказавшись в комнате, он мгновенно развернулся и захлопнул дверь. На полу валялась куча тряпья. Что-то с ней было не так, но подумать, что именно, не было времени. Он схватил длинную тряпку и засунул ее в щель под дверью. Нед пихал и подсовывал ее в щель, пока она не оказалась плотно закрыта. Только теперь он почувствовал запах. Сладкий. Слишком сладкий. «Здесь не должно пахнуть так сильно», — подумал Нед. «Окно же открыто». Жужжание пчел снова прервало ход его мыслей. Кроме того, он услышал легкий стук в дверь, словно насекомые пытались протаранить деревянную поверхность. Их жужжание стало яростным и настойчивым, словно торнадо. Нед проверил задвижку и тряпку под дверью и убедился, что пчелы не смогут проникнуть в комнату. Он снова взглянул на кучу тряпья. «Очевидно, она лежит здесь много лет». Старое одеяло. Когда-то они были зеленого цвета, но теперь потускнели и посерели. На полу валялись и другие вещи, но Нед не мог на них сосредоточиться. Неважно. Притягивали его одеяло. В них было что-то важное. Нед отогнул верхнее одеяло. Под ним лежал труп. Хрупкий, как и сушеный цветок. Полупрозрачная кожа желтоватого оттенка обтягивала тонкие кости скелета. Нед отпрыгнул, закричал и начал задыхаться. Рвотные массы обожгли его горло. Комната завертелась вокруг него со скоростью карусели, вышедшей из строя. Жужжание резко смолкло, и пол подпрыгнул, чтобы его поцеловать. Нед потерял сознание. Труп принадлежал его матери.